Канал СМС совместно с сообществом Крипистори представляет конкурс Моранжурич. Тема 10 сезона «Создай своего монстра». Бабушка, а где все жители? Или каникулы в деревне? Автор рассказа Зиксит. Лучи жаркого летнего солнца пробивались сквозь раскидистую крону большого старого дуба, стоящего на холме посреди деревни. Откуда-то сверху упал листок и, кружась, опустился точно на нос мальчику, лежащему на развилке мощных ветвей, отчего тот поморщился и заворочился во сне. Наконец, Димка звонко чихнул и открыл глаза, пытаясь просоня понять, где находится. Довольно быстро он понял, что снова умудрился задремать в ветвях этого большого дерева, стоящего позади их дома. Мальчик поднял руку, на которую был надет дедушкин подарок, немного громоздкие, но красивые часы. Он немного задумался, определяя текущее время. Димка еще не очень хорошо умел пользоваться часами со стрелками. Почти 3 часа, скоро бабушка позовет обедать. Сегодня он, пожалуй, ее удивит и придет на обед сам, а не будет заставлять ее разыскивать внука по окрестностям. Димка зашел во двор, прикрыв за собой слегка покосившуюся калитку. На лужайке перед домом на расстеленном покрывале, как всегда, играла в куклы его младшая сестра Соня. «Эй, Сонька, айда обедать!» «Так бабушка не звала еще, опять что-то задумал, снова твои дурацкие шутки!» «Нет, что ты, я же уже не маленький!» – гордо произнес Димка. «Просто я теперь могу по вот этим часикам смотреть, когда нам пора есть, когда спать, ну и так далее». «Ну, раз по часам…» – Соня задумалась, а потом вздохнула. «Ладно уж, пойдем». В доме у печи уже вовсю хлопотала бабушка. «Ох, как вы вовремя пришли-то, садитесь обедать!» «Сейчас, бабуль, руки только помоем. Сонька, ты первая!» Бабушка поставила на стол 2 полные тарелки наваристого дымящегося борща и миску с огромными ломтями хлеба. «Ну, приглашение надо, садитесь, пожалуйста!» Посмеиваясь, старушка указала на обед. «Только вас и ждем!» Димка не очень любил суп, но с бабушкой предпочитал не спорить. Быстро взяв ложку, мальчик начал поглощать горячий борщ. Соня последовала его примеру, а бабушка тем временем начала мыть посуду аккуратной стопкой, сложенную возле раковины. «Спасибо, бабуль, очень вкусно!» «Да, спасибо, бабушка!» «На здоровье, проказники!» «Бабуль?» – спросил Димка. «Можно вопрос?» «Ну, говори уж, сорванец», — ответила бабушка, не отворачиваясь от раковины. «А когда дедушка вернется?» «Дедушка? Так, какой у нас сегодня день недели? Ага, ну так сегодня вечером, получается, и вернется». «Ура, значит, на рыбалку наконец-то пойдем». «Ну, хватит, хватит, разорался тут, сейчас уши у меня отвалятся». Бабушка беззлобно ворчала на внука. Остаток дня Димка провел в саду с сестрой, собирая в огромные ведра зрелую сливу. «Ну все, поздно уже», – приговаривала бабушка, заботливо укрывая внука тяжелым ватным одеялом. «Вот сейчас засыпай побыстрее, а там уже и утро быстро наступит». «Бабуля, а почему дед не приехал?» «Да, на электричку не успел, наверное, на автобусе, значит, поедет, или на попутке, к полночи точно будет, не волнуйся, не пешком пойдет». Бабушка наконец вышла из комнаты. Димка услышал, как она пожелала спокойной ночи Соне и как звук ее шагов удалился по коридору. Выждав некоторое время, мальчик вылез из кровати и, стараясь не шуметь, оделся, взял фонарик, пустой спичечный коробок, который заранее стащил с кухни, и, осторожно оглядываясь на дверь, вылез в окно комнаты. Димке нужно было попасть на окраину деревни. Там, на лугу, по рассказам соседа, обитало множество светлячков, и Димка во что бы это ни стало собирался наловить их, желательно полный коробок. Мальчик, крадучись, пересек деревенскую улицу, прошел через соседский огород, начал углубляться в заросли кустарника, растущего между заборами, и неожиданно замер. Что-то было не так с домом тети Любы, продавщицы из местного магазина. Приветливо выглядевший фасад, покрашенный белой краской, сейчас был облупившимся, каким-то перекошенным. В стене второго этажа зияла дыра, а слуховые окошка под крышей, как и часть окон на первом этаже, кажется, были заколочены. Дверь, а точнее ее остатки, болтались на одной петле. Димка завороженно рассматривал дом, как вдруг сзади на его плечо легла чья-то рука. Мальчик вскрикнул и обернулся. Позади него, хмурясь, стоял дед. «Так, и что это за дела?» – грозно спросил старик. «Приезжаю, значит, домой, собираюсь отдохнуть, а папа воет, что внук пропал». «Дедушка, Светляков хотел поймать, Соньке показать». Дед, продолжая хмурясь, сверлил взглядом Димку. «Ладно уж». Выражение лица деда вдруг изменилось на ухмылку. «Давай, лови их быстро, и потопали домой». «А на чем ты приехал?» «Семен, сосед наш, на мотоцикле своем из райцентра ехал, ну и подобрал меня. Давай, пошли». «Деда». «Ну, чего еще?» «А что с домом тети Любы?» «А что с ним?» «Ну, он какой-то страшный». «Эх, Димка, в темноте не такое померещится». Дед выудил из бездонного кармана своей куртки фонарь и включил его, посветил на фасад дома. Яркий луч выхватил привычные Димке детали дома, белая краска, аккуратные наличники. «Ну, убедился. Пойдем уже, охотник на светлячков». Утром Димка наконец ходил с дедом на рыбалку. Через два дня дед снова уехал на смену в райцентр. Там, несмотря на довольно преклонный возраст, он работал сторожем на складе. И Димка, как обычно, снова стал страдать от безделья. Бабушка же затеяла уборку и дала внуку ответственное задание – привести в порядок двор и постройки, убрать с земли сухие ветки, выкинуть хлам из сарая и прочее, и прочее. Димка решил, что под предлогом уборки было бы неплохо залезть и на чердак, куда он уже давно хотел попасть, но бабушка снова строго-настрого запретила лезть туда. Доски старые, провалиться можно, а еще и гвозди из потолка торчат. Вот и все, что сказала она. Прибираясь в сарае, Димка все оглядывался на лестницу, приставленную к двери, ведущей в запретное место. Сопротивляться любопытству было невозможно. Мальчик решил, что вполне безопасно будет заглянуть в чердачное помещение, стоя на лестнице. Затаив дыхание и прислушиваясь, не идет ли к нему бабушка, Димка медленно взобрался по ступенькам и потянул на себя дощатую дверцу, закрывающую проход на чердак. Он вздрогнул от ее скрипа. Казалось, что сейчас его слышит вся округа, и вот-вот прибежит бабушка и начнет гонять его кухонным полотенцем, как она обычно это делала, если внук совсем уж выводил ее из себя. Димка замер, прислушиваясь к окружению. Но никто так и не явился на шум. Внутри чердака на первый взгляд не оказалось ничего интересного. Сквозь щели в стенах и крыше слегка посвистывал ветер, проникающий через эти же щели, а также через двери и окошко на противоположной стене, солнечные лучи освещали многолетнюю пыль. Огромных размеров паутину, свисающую с потолка, какие-то доски, сваленные у стены, велосипедную раму, пару ящиков, колесо от запорожца и кучу старых мешков, лежащих в углу. Мальчик собирался шагнуть внутрь чердака, но тут его позвала бабушка. «Дима, обедать!» «Иду, бабуль!» Мальчик начал слезать вниз, и ему показалось, что под мешками что-то шевельнулось. «Дима, слышишь меня?» «Что, бабушка?» «Семен, заводи мотоцикл, Димка с лестницы упал, езжай за фельдшером!» Димка, до этого лежавший на земле, резко поднялся. «Где болеть?» «Бабушка, да все нормально, только рукой ударился». «Нет, сиди, сейчас Марина приедет, тебя посмотрит, говорила же я тебе не лазить на чердак, опасно же!» Послышался шум двигателя, к Димке и к бабушке подъехал их сосед Семен на своем Урале. В коляске сидела Марина, местный фельдшер. Она поспешила осмотреть пострадавшего. «Ну что, Заканчивая накладывать повязку на Димкиную руку, сказала фельдшер. Переломов нет, сотрясения нет, сильный ушиб, но пройдет, думаю, быстро. Завтра заходи, посмотрим, как дела будут обстоять. Ой, спасибо, Мариночка! Бабушка все никак не могла успокоиться. Вечером Димка сидел на скамейке в саду, бабушка запретила куда бы то ни было ходить. Эй, летун! Из-за забора, улыбаясь, выглядывал Семен. Как рука? Да почти уже не болит, дядя Семен. Димка помолчал, а потом неожиданно для самого себя спросил. А вы были вчера в райцентре? Я? Нет, не был. А дедушку моего подвозили? Не. Взгляд Семена вдруг стал каким-то стеклянным, и он начал ловить ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Дядя Семен, все хорошо? Да, в райцентре не был, а деда твоего подвозила, ага. Сосед вдруг резко развернулся и быстрым шагом ушел в дом. Димка пожал плечами, может, он нехорошо себя почувствовал? На следующий день Димка отправился к фельдшеру. Идти предстояло на другой конец деревни. Проходя по одной из улиц, мальчик заметил незнакомый черный автомобиль, стоящий в наполовину заросшем проезде между домами. Димка поколебался, вспоминая страшилки о вот таких черных машинах, похищающих детей. Но любопытство взяло верх, и он подошел поближе. BMW, что-то знакомое. А, точно, Димка видел такой значок в журнале, который дедушка когда-то давно привез из ФРГ. Только вот эта машина явно отличалась от тех, что были на страницах. Мальчик попытался разглядеть салон через темное стекло, но сбоку послышались шаги, и он отпрянул от автомобиля. На Димку с недоумением смотрел мужчина в строгом костюме, державший около уха небольшую коробочку. «Рация», — решил Димка. «Молодой человек!» «А? Не нужно убегать, постойте!» Димка убежал от незнакомца, в голове почему-то была четкая мысль, его могли похитить. Мальчик отдышался, подойдя к фельдшерскому пункту и, постучавшись, зашел в помещение. Вместо ожидаемой тети Марины внутри сидела незнакомая женщина. «Здрасте!» – растерянно пробормотал Димка. «А где тетя Марина?» «Здравствуй!» Ответила неожиданно звонким голосом незнакомка, глядя на мальчика изучающим взглядом. «Ей пришлось отлучиться, а я ее подменяю». «А мне руку надо». «Да, она меня предупредила. Давай тебя осмотрим». «Так, ну что же, все в порядке, скоро совсем перестанет болеть». Женщина сняла с Димкиной руки повязку и растерла по огромному синяку под ней какую-то мазь. «Ну, все, готово». «Спасибо, я пойду тогда?» «Погоди», – незнакомка придержала Димку за руку. «Скажи-ка, ты ведь школьник?» «Да», – гордо ответил мальчик. «В третьем классе учусь». «Как интересно, а школа твоя здесь, в деревне или в городе?» «В городе». «Вот как, а ты здесь, наверное, с бабушкой и дедушкой, и они тут постоянно живут, да?» «Да». «Значит, в городе ты живешь с родителями?» «Выходит, что так». «И они тебя сюда привезли на каникулы?» «Я не знаю». У Димки внезапно закружилась голова. «Ладно уж, иди, но подумай вот еще над чем. Где большинство местных жителей? Кого ты знаешь, кроме соседей и еще пары человек?» Димка, пошатываясь, вышел за дверь. Он так и не вспомнил, как добрался до дома. За ужином бабушка сообщила, что необходимо лечь пораньше. На утро запланирован поход за грибами. «Дима, Соня, доброе утро. Не валяйтесь долго». «Хорошо, ба». «Встаю, бабуль». В лесу Димка подошел поближе к сестре. «Сонь», — шепотом произнес он, — «дело есть». «Опять что-то задумал?» «Да нет же, сколько можно? Слушай, а где наши родители?» «Чего?» Девчонка удивленно взглянула на брата. «Ну, ответь на вопрос. Но ты же сам знаешь, что они... «Они?» «Да не знаю я, отстань!» Димка догнал бабушку, которая успела уйти далеко вперед. «Бабуль! А? Какое сегодня число?» «А чего?» «Да так, просто». «Ты грибы ищи, не отвлекайся». А родители когда приедут? А зачем тебе? Ну, хочу знать. А можно мне в райцентр съездить с дедушкой? Не стоит. Почему? Прекрати! Димка от неожиданности сел на траву. Бабушка, будто бы увеличившись в размерах, нависла над мальчиком. Ее глаза потемнели, кожа стала бурой, волосы встали дыбом. Она больше нисколько не напоминала ту миловидную, опрятную старушку, что знал Димка. «Не задавай лишних вопросов!» – прогремел ее голос, отчего у мальчишки потемнело в глазах. «Дима, Соня, доброе утро, не валяйтесь долго!» «Хорошо, ба, встаю, бабуль!» «Да уж, приснится же!» – подумал Димка, уплетая завтрак. «Вернемся, арбуз поедим!» Махнув рукой на огромную ягоду, лежавшую на столе, сказала бабушка. «Арбуз? В июле? Странно, или сейчас не июль?» Димка начал сомневаться, было ли увиденное сном, но к бабушке подойти так и не решился. В лесу Димка продолжал настороженно наблюдать за бабушкой, но потом все же успокоился и принялся увлеченно собирать лисички, рассыпанные по лесу широкой полосой. В итоге вместо отведенных бабушкой на сбор грибов 3 часов, они управились за час. Когда Димка с бабушкой и Соней входили в деревню, они заметили незнакомого человека в камуфляже, сидящего под деревом в отдалении. «Солдат, наверное», – подумал мальчик. До этого он видел военных только на картинках и в кино. Незнакомец, кажется, наблюдал за ними, отчего Димке почему-то стало не по себе. Запыхавшись, бабушка поставила корзину, полную грибов, на скамейку у дома, и дети последовали ее примеру. Неожиданно из глубины деревни послышался рев мотора, и через несколько секунд на укатанную площадку перед домом влетел тот самый BMW, что видел Димка. Из него выскочила та незнакомка, что подменяла фельдшера Марину. «Вот она, огонь по цели!» – крикнула женщина, указывая пальцем на бабушку. Из кустов выскочили двое в камуфляже, вооруженные автоматами. Димка не понимал, что происходит. Время будто бы замедлилось, и он отчетливо видел, как из стволов вырывалось пламя и как задергалась бабушка, получая пулю за пулей. «Бабушка! Стой!» Димку и Соню схватил еще один человек в камуфляже, появившийся откуда-то из-за спины. «Держи их!» – скомандовала женщина, а сама крикнула в рацию, которую держала в руке. «Вторую группу, сюда, живо!» Из-за забора, отгораживающего соседский огород, послышался автомобильный гудок, и на площадку, потаранив ограждение, вылетел «Жигули», за рулем которых сидел дед. Он направил машину на вооруженных людей, и когда до них оставались считанные метры, его с разгона ударил в бок огромный бронированный внедорожник, выскочивший с противоположной стороны. «Жигули» полетели во враг на краю участка, перевернулись, но дед уже стоял на ногах, как-то неестественно и загнувшись, и по-змеиному шипел. Димка не верил своим глазам. Бабушка, которую эти нелюди только что зверски убили, тоже поднималась с земли. Она приняла такую же позу, как и дедушка, и зарычав, они синхронно рынулись на людей в камуфляже. Из внедорожника выскочили еще двое вооруженных людей и тоже открыли огонь. «Подавители, быстро!» – крикнула женщина, стреляя по старикам из пистолета. «Граната пошла!» Откликнулся один из стрелявших, кинул что-то вперед. Вопреки ожиданиям Димки, граната не взорвалась. Раздался хлопок, и бабушка с дедушкой, покачнувшись, рухнули замертво. Димке, который силился вырваться из железной хватки незнакомца, вдруг стало нехорошо. Перед глазами все поплыло, собственное тело стало казаться каким-то неправильным. Обернувшись на Соню, он увидел, что ей, по-видимому, не лучше. «Где мозг?» – прогремел голос незнакомца у него над ухом. «Что?» «Погоди, не пугай его еще больше, минут 5 у нас есть, пока эта тварь не очухается». К Димке подошла женщина, командовавшая боем. «Скажи, ты видел что-то странное неподалеку от дома, может, необычных существ?» «Нет». «Попробуем по-другому, тебя куда-то не хотели пускать, во что бы это ни стало?» «Да, на чердак». «Вы двое, быстро проверьте чердак!» Она обратилась к бойцам, стоящим рядом. «Чисто!» Раздалось через несколько секунд с чердака. «Ушла тварюга! Ищем!» В этот момент наступившую тишину разорвала длинная автоматная очередь. Стрелял один из людей броневика. Димка увидел, как из окна соседнего дома потянулась то ли щупальца, то ли рука, которая принадлежала бесформенной массе, напоминающей кучу мяса. И вот это противоестественное существо сейчас силилось выбраться наружу, разламывая ветхую стену дома. Щупальце протянулось к броневику и тут же одернуло назад, обожженное пламенем из огнемета, который держал мужчина, ранее прятавшись в салоне. Он, не жалея топлива, окатил тварь огнем. От жара старый дом вспыхнул как спичка, и с ним загорелось и существо. Димка слышал дикий рев, который постепенно начал переходить в слабый писк и хрипение. В глазах мальчика померкло. Его собственный мозг, по-видимому, не выдержал всего происходящего, решил погасить сознание. «Эй, мужик, хорош меня обнимать, ты чего, из этих что ли?» Дима сам вздрогнул от своего грубого голоса. «О, наконец-то мозги на место встали, долго же ты в себя приходишь?» Незнакомец в камуфляже, до этого по-прежнему державший его, разрезал руки, и Дима со стоном опустился на траву. «Бабушка, дедушка, что произошло?» Дима с трудом опустился на скамейку и потер руками виски. Поднял взгляд вверх и замер. Все вокруг разительно отличалось от столь привычной ему повседневной картины. Дом соседа был покосившимся, а дома через дорогу не было вообще. Забор у огорода был далеко не новым, а трактора, вечно стоявшего у соседа на ремонте, осталась только рама. На этом изменения не закончились. Дима заметил, что сейчас он может спокойно достать до дедового турника, на который его обычно дед и подсаживал. Он с недоумением посмотрел на себя, и взгляд его зацепился за левую руку. На ней вместо подарка от дедушки были надеты часы со светящимся экраном, где помимо времени была указана и погода, и курс рубля, и множество другой информации. Диму словно ударило током. «А где Соня?» Он покрутил головой по сторонам и увидел сидящую на бревнышке под яблоней девочку. Нет, девушку, но это точно была его сестра Сонька. В голове вспыхнули картинки. Они гуляют по набережной, поцелуй, он дарит ей кольцо. Она не сестра, она моя жена, понял Дима. В этот момент он вспомнил все, и как они взяли отпуск, и как через родственницу нашли и сняли за смешную цену на месяц домик в тихой деревушке, и милых стариков-соседей. Дима подошел к жене. Ты вспомнила? Да, я все помню. Ну, как вы тут? К Димке и Соне подошел мужчина, сжегший существо. Пойдет. — Ага, вижу, как у вас тут пойдет, — усмехнулся мужчина, закуривая сигарету. — Что с нами было и что это за тварь была? — Пожалуй, расскажу вам все по порядку. Можете верить, можете не верить. Ваше право. — Ну, после такого скорее поверим, — слегка улыбнувшись, ответила Соня. Так, с чего бы начать? Ну, представлюсь для начала. Мы что-то вроде спецотряда по борьбе вот с такими вот тварями. Больше про нас ничего вам не скажу, да и не нужно вам это знать. А вы попали под действие исказителя. Кого? Ну, это мы их так называем, уже несколько таких встречали. Питаются эти твари в каком-то смысле эмоциями и энергией. Да, и не надо так на меня смотреть. В основном им нравится чувство ностальгии. Вот та вот масса, что я спалил, и ваша бабушка с дедушкой – одно существо, да-да, у них единое сознание. Там в доме и до этого, видимо, у вас на чердаке, сидел, если хотите, мозг, а они его помощники, что-то вроде марионета, которые от него отпучковываются, а потом он ими людей к себе ближе и заманивает. Этот вот был уже слабоват, а сел осел здесь, в деревне. Но почему именно мы ему так понравились, тут же еще есть люди. Ну, а вы посмотрите, кто здесь вокруг, старики же сплошные. У них ностальгией-то подпитаться можно, а энергия уже не та. Вот этот ваш мозг и доживал тут спокойно свой век, кое-как держась за чувство ностальгии, а тут вы. Видите ли? Люди нашего с вами возраста – лакомый кусочек для исказителя, а взять детей, например, энергии много, а ностальгии-то нет, насчет стариков я уже объяснил. Вот так и живут исказители, к себе на обед мужчин и женщин в самом расцвете сил. А почему все-таки исказитель? А чего такое название? Ха, да, а сами еще не догадались, кто буквально 10 минут назад был беззаботным ребенком, живущим в СССР. Исказители меняют восприятие человеком реальности, меняют все ощущения, можно сказать, создают вокруг жертвы идеальный для нее мир. В вашем случае из воспоминаний о детстве. Мозг прячется где-нибудь и по-тихому тянет энергию, а помощники заботятся о том, чтобы человек из зоны влияния не вышел. А что же тогда наш дедушка регулярно куда-то уходил? А, тут все просто. Бабушка за вами смотрела, а дед следил за остальными людьми в округе. Да, на них исказитель тоже влиял, но гораздо в меньшей степени. А на вас почему он не повлиял? Мы обладаем определенными техническими средствами, которые способности этих тварей сводят на нет. Ну что ж, я, пожалуй, закончил. Какие-то еще вопросы будут? С усмешкой спросил мужчина. Ну, теперь, когда мы все это знаем, что вы с нами сделаете? Избавитесь от нас? С нервным смешком спросил Дима. Чего вы? Всего лишь посадим в психушку до конца ваших дней. Да спокойно, спокойно, шутка. Отпустим вас все равно, ведь никто вам не поверит. Но учтите, мы за вами будем приглядывать. Подмигнул боец. Ну и на том спасибо. Ага, вас сейчас осмотрят наши медики, а я откланиваюсь. Мужчина развернулся и не спеша пошел к машине. С заднего сиденья внедорожника высунулся молодой парнишка, держащий в руке спутниковый телефон. «Командир!» «Да, что там у тебя?» «Тут снова на связь эти агенты вышли». «Опять то же самое твердят, что не пытайтесь выполнять нашу работу?» «Нет, сотрудничать предлагают». «Неужели? Ха. Ну что ж, надо будет побеседовать с представителями этого фонда, как он там называется, CPP?» SCP. А, точно. Думаю, мы с ними договоримся. Сказал командир, залезая во внедорожник и захлопывая тяжелую бронированную дверь. Дима проводил взглядом отъезжающий автомобиль, повернулся к жене и со слабой улыбкой сказал. Ха, такие каникулы в деревне, думаю, мы запомним надолго. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.